Глава 17. Возвращение. Как только путешественники, Миракл, Василиса, Мар и Ред, один за другим вышли из Нульзеркала, два младших ученика сразу же повели их через двор куда-то в северо-восточный угол стены. Поднявшись по знакомой узкой лестнице, Василиса догадалась, что они направляются в каменную залу. По дороге Миракл быстро расспросил сопровождающих их мальчишек. Оказалось, что первая группа давно вернулась, да еще с радостным известием — железная комната открыта. Василиса пребывала в удрученном состоянии, потому как ей пришлось пойти на хитрость и препятствовать разгадке тайны бронзовой комнаты. Миракл сохранял мрачное спокойствие, но девочка чувствовала, что между ними словно выросла стена. Зодчий без особого труда раскрыл ее замысел. Мар заметил ее настроение, и пока они поднимались по лестнице, ободряюще сжал Василисе локоть. «Не переживай», — шепнул он. «В следующий раз все у нас обязательно получится». «Очень сомневаюсь, что в следующий раз не захотят взять кого-то потолковее», — язвительно заметил Ред, услыхавший эти слова. Василиса моментально взволновалась, а вдруг и правда. Но вмешался Миракл. «Не думаю, что Острогору придет в голову подобное. Зачем кого-то искать, если наша Василиса всегда под боком?» Он кинул на ученицу короткий хмурый взгляд и больше не проронил ни слова до самой каменной залы. Как только перед ними распахнулись тяжелые дубовые двери, Василиса ощутила странное напряжение в зале, всеобщее многозначительное молчание и переглядывание. В воздухе витало смутное ощущение причастности к тайне, поселившейся именно в этом определенном пространстве. Осознание чего-то необычного только усиливалось при взгляде на лицо каждого из собравшихся здесь. Несмотря на неторопливый, торжествующий голос лже-Марка, повествующий о найденной железной комнате, все, казалось, думали о чем-то другом. Каменная зала не изменилась. Все те же мрачные цвета, голубой и черный, огромная хрустально-золотая люстра на потолке, загадочное гадательное зеркало над камином и разноцветные шары со свечами, парящие повсюду. Как вдруг Василиса услышала удивленно сдавленный возглас Маара, но тут же и сама увидела того, кого меньше всего ожидала лицезреть в данную минуту. Фэша. Фэш и сам моментально заметил ее, но лишь скользнул взглядом, впрочем, особо задержавшись на Мааре, продолжавшем поддерживать девочку за локоть. «В железной комнате мы обнаружили то, что ожидали — гигантскую часовую стрелу», — разглагольствовал Острогор. — Старую часовую стрелу, ту самую, что издавна служит оружием времени. Когда-то с ее помощью поменяли время нашей планете, сотворив новую, эфемерную планету. Феи предлагают переместить железную стрелу к себе в Хрустальную долину. Почему бы и нет? Данные вещи, даже несмотря на ее ценность, не место на Остале. Он замолк, позволив себе заметить новоприбывших. «А вот и вторая группа. Ну что же, теперь послушаем о новых успехах». Пока Миракл самым невозмутимым выражением на лице рассказывал о попытках разгадать секрет бронзового ключа, с лица Острогора не сходила надменная улыбочка. Ред стоял рядом с зодчим и старался не смотреть в сторону сияющего, как новенький флар, Дира Драгоце. «Еще бы! Ведь первая группа вернулась с победой». Василиса же не сводила глаз с Фэша, стоявшего самым независимым видом рядом с остальными старшими учениками Острогора, словно он и не пропадал никуда, и не искали его все зодчие флары по всем временным параллелям мира. А сама Василиса не из-за него оказалась в ученицах Острогора. На какое-то мгновение Василису захлестнула обида. Мог бы Фэш и похуже вид иметь, не такой гордый и надменный, словно он только что вернулся из великой миссии, имеющей мировое значение. Она вдруг заметила, что Захарра, стоявшая сразу за плечом Фэша, делает ей какие-то знаки. Ах, да, Василиса же должна стоять со старшими учениками Острогора. Бросив на Маара виноватый взгляд, девочка поспешила к своим, встав позади Захарры. Отсюда она прекрасно видела затылок Фэша и даже черное крыло на его шее. А кроме того, ощущала насмешливые взгляды учеников, буквально прожигавшие Василису со всех сторон. Ну еще бы. У этой новенькой, непонятно откуда взявшейся девчонки, ничего не вышло, мы так и знали. А Василисе было обидно, что, выходит, она совершенно зря рисковала. Ведь Фэш здесь, Острогор не против, судя по всему, не запирает же его в подземелье. А может, Фэш и не пропадал никуда? Через несколько недель мы совершим еще одну экспедицию в расколотый замок с целью найти две оставшиеся комнаты. Донеслось до нее словно издалека, и Василиса вернулась к действительности. Чтобы не допустить еще одного поражения, с группой бронзовой комнаты пойдет Рок. Его же и назначим старшим. Миракл холодно усмехнулся. В его взгляде девочка почувствовала еще один мысленный укор в свою сторону. «И мой любимый ученик, только что прибывший из важной экспедиции, тоже пойдет с вами». Фэш поклонился, показывая, что польщен оказанным доверием учителя. Василиса почувствовала себя совершенно несчастной. И вдруг нахмурила лоб, пораженная одной мыслью. «А что, если в каменной зале находится сейчас Эрантия Фэша, та самая, которую он якобы не смог победить в серебряной комнате?» Наверное, Маришка думала примерно в таком же ключе, потому как изо всех сил строила Фэшу глазки и даже украдкой послала ему воздушный поцелуй. Это обстоятельство не укрылось и от Захары, которая стояла возле брата и все прекрасно видела. Она улучила момент и состроила госпоже кошмар, ехидную мину, намекая, что ее действия разоблачены. Наконец собрание завершилось. Острогоры и фларские советники ушли на тайные переговоры, решать, на каких условиях передадут феям найденную железную стрелу. Диана, как железная ключница, ушла вместе с ними, виновато помахав рукой издалека. Всем ученикам Рок приказал немедленно разойтись по комнатам. Продолжая бурно обсуждать события, те начали расходиться, но Василиса, Захарра и Мар не спешили. Поджидали Фэша. К сожалению, Рок вот уже несколько минут что-то втолковывал ему тихим голосом и, судя по мрачному выражению лица Фэша, не очень радостная. «Бесполезно, Василиса», — вскоре вздохнула Захарра. «К нему сейчас не подпустят. Но я сегодня точно не засну, пока не узнаю, что с ним произошло». «Признаться, я тоже с большим удовольствием послушал бы, где это его носило», — пробормотал Мар. «Знаете что, вы идите», — сказала Василиса, — «а я еще постою. Вдруг получится с ним поболтать. Встретимся у тебя, Захарра, ладно?» Она твердо решила, что не сдвинется с места, пока не узнает, откуда появился Фэш и что с ним вообще произошло. В конце концов, у нее на это есть право, ведь именно из-за исчезновения Фэша она очутилась здесь, в Змеулане, да еще в ученицах у Острогора. Друзья ушли, а Василиса постаралась спрятаться за косяком одной из дверей, благо, пока никто не собирался их закрывать. Прошло еще минут 10. А Рок по-прежнему что-то выговаривал Фэшу, причем последний все больше хмурился. Из коридора донесся звук чьих-то осторожных шагов. Василиса не выдержала и накрылась крыльями, обретая невидимость. Наконец ей повезло. Рок вдруг улыбнулся, дружески потрепал Фэша по макушке, а затем почему-то погрозил кулаком, после чего коротко кивнул и пошел к выходу. Наверное, проверить, разошлись ли ученики и гости по своим комнатам. Фэш направился в другую сторону, к низкому, неприметному проему, в темноте которого едва виднелись ступеньки лестницы, ведущей куда-то наверх. Василиса еле дождалась, пока сын Острогора скроется в дверях залы, и побежала за Фэшем, потихоньку прощупывая кольцо. Шестеренки двигались, как обычно. «Эй, подожди!» — крикнула девочка в темноту лестницы, надеясь, что друг не ушел далеко, иначе она его вряд ли догонит или, не дай великое время, вообще пропадет в каком-нибудь часовом вихре. Фэш поджидал ее на лестничной площадке между третьим и четвертым пролетом. «Ты что, не в курсе, что тебе нельзя ходить в эту часть замка?» — начал он, невольно пробежав глазами по сторонам. «Привет». Василиса немного опешила от такого вступления. «Ну надо же, привет!» Словно ничего и не случилось, никто никуда не пропадал, не исчезал. С большим трудом подавив закипающую внутри бурю негодования, она произнесла. «Ладно, привет». «Угу». Фэш кивнул, будто ждал именно этого, и продолжил путь по лестнице. Василиса молча последовала за ним, приняв решение любыми путями добиться правды. Но самое главное, как же ей узнать, настоящий это Фэш или его Эрантия? «Ну и где ты был?» — осторожно спросила она. Мальчик повернул к ней голову, но даже не сбавил шага. «Да, у себя в комнате. Меня там заперли». «А-а-а-а». В полном молчании они свернули налево, в узкий коридор, и пошли вдоль одинаковых деревянных дверей с полукруглыми арками. Василиса еще не была в этой части главной башни, но сейчас ей было все равно. «Значит, все-таки Эрантия», — потерянно думала девочка. «Или нет? Разве настоящий Фэш проявлял бы такое равнодушие? Наверняка поинтересовался бы, как у нее дела или что-то в этом роде. Может, даже разозлился бы, увидев в Змеулане». «О чем думаешь?» — вдруг спросил этот Фэш. Василиса решительно остановилась, придержав друга за плечо. «Тебя не было в комнате», — решительно заявила она. «Я знаю на 100%, потому что была там». «Ты что, заходила ко мне без спросу?» Фэш сделал фальшиво потрясенное лицо. Василиса чуть не стукнула его, но каким-то чудом сдержалась. «Не у кого было спросить разрешения», — прошипела она, теряя хладнокровие. «Ты бы не смогла проникнуть в мою комнату», — невозмутимо заявил Фэш. Василиса едва подавила рассерженный вздох. «Ну и что ты там делал в своей комнате столько времени?» — ровным голосом спросила она, решив сменить тактику. «В смысле, чем занимался все это время?» Левая бровь Фэша резко изогнулась в дугу. «Тебе прям все-все рассказать?» Некоторое время Василиса молча сверлила его взглядом. «Что ты подарил мне на день рождения?» Фэш закатил глаза к потолку и вдруг весело фыркнул. «Да я, это темнота! Надо было сразу меня про кольцо спросить. Это же не ерунда какая-то, не безделушка, а очень даже сильная часовая вещь. Я на него кучу времени потратил». «Понимаешь?» — принялся объяснять он. «Кольцо настроено только на одну параллель, на мой временной коридор. Оно перестанет крутиться в одном единственном случае, когда меня зачесуют. Да, кстати, если бы рядом с тобой появилась моя Эрантия, то шестеренки замерли бы и не крутились до тех пор, пока ты не отошла бы на приличное расстояние. Но если бы Эрантия завладела моей жизнью, то кольцо вообще перестало бы крутиться. Я давно его задумал сделать, как только побольше узнал об этих Эрантиях. И, видишь, пригодилось». «Еще бы ты Нику рассказал», — пробурчала Василиса, немного задетая этими объяснениями. «А лучше сразу мне, если решил подарить». Фэш закатил глаза к потолку. «Угу. Только тебе уже подарили кольцо. Я не хотел повторяться». «Слушай, меня ждут», — вдруг встрепенулся он. «Извини, но сейчас я не могу говорить. Опаздываю». Но Василиса решительно преградила ему дорогу. «Мы все хотим знать, где тебя носило», — заявила она. «Ты был в пустоте? Или Маришка все наврала?» Ярко-голубые глаза Фэша сердито прищурились. «Только что я выслушал длинную лекцию от Рока по этому поводу. Никому не рассказывать, где я был, а всем твердить про комнату. Раз ты все знаешь, то и молчи. Потому что я не уверен, надолго ли Острогор меня выпустил, ясно?» Фэш невольно оглянулся, будто ждал, что кто-то уже их подслушивает. «Давайте позже все встретимся, да?» — едва прошептал он. «Я почти уверен, что сейчас за мной следят». «Хорошо». Василиса тоже перешла на шепот. «Но скажи мне еще одно. Ты помнишь наши с тобой встречи в Луначасе? Хоть что-то?» Василиса замерла в ожидании ответа. Ей так не хотелось услышать, что все эти путешествия во сне — всего лишь сновидение. Но Фэш озорно улыбнулся, показав ямочки. «Я помню, как мы с тобой ходили во сне. Но пока смутно. Скоро все вспомню, просто мне тяжело выходить из пустоты». Фэш озадаченно потер затылок. «Такое впечатление, будто время для меня перемешалось и сейчас восстанавливается, но обрывками. Правда, кое-что я очень хорошо помню», — вдруг сказал он. «Твои слова». «Это какие?» — тут же насторожилась Василиса, интуитивно догадавшись, о чем речь. Фэш не ответил, лишь снова улыбнулся и, махнув рукой на прощание, побежал вверх. Очевидно, действительно спешил. Вечером всех старших учеников и ключников пригласили на торжественный ужин по случаю открытия железной комнаты. Острогор сменил гнев на милость и предложил эфларцам остаться еще ненадолго, чтобы решить дальнейшую судьбу железной стрелы. Василиса узнала об этом через метку. Рок разослал всем голосовое сообщение. Сама она еле нашла выход из той части замка, где оставил ее Фэш. Да и то благодаря случайности. Просто побежала за каким-то мальчишкой из младших учеников и, наконец-то, очутилась во дворе. К ее большой радости она увидела в парке Диану и Маара, не спеша прогуливающихся по дорожке и живо обсуждающих открытие железной комнаты. Диана принялась рассказывать заново для Василисы. Благодаря тиккировке ее ключ вдруг покрылся тонкими и частыми иголками, словно ёршик, а вокруг нее самой образовался вихрь из мелких железных шишек, на какой-то миг закрыв ее от окружающих. Когда же вихрь рассеялся, в паркетном полу появился большой круглый люк с навесным замком. По словам Дианы, железная комната оказалась наполовину наполнена песком. Но самое интересное, что, несмотря на странную дверь, помещение походило на обычную, богато убранную комнату замка. Дубовые панели на стенах, картины в золотых рамах, цветные витражи, шкафы и, в довершение, большая хрустальная люстра на сотню свечей. И вместе с тем огромная песочная гора, завалившая всю мебель, засыпавшая окна на две трети. Словно этот песок вдруг не зринулся откуда-то с потолка, из другого времени, с единственной целью — спрятать ценный артефакт. Около часа вся команда осторожно разгребала эту гору, пока часовщики не обнаружили гигантскую часовую стрелу, длинную, в два человеческих роста, покрытую ржавчиной, в зазубринах. Только Острогор не участвовал. Стоял в сторонке и, по выражению Дианы, умирал со скуки. Собственно, исходя из ее впечатления, находка совершенно не заинтересовала его, словно великий дух Осталы и так знал, что они найдут. Ну а пока что Острогор пригласил советников Родосвета на отдельный закрытый банкет, чтобы провести какое-то загадочное испытание найденной часовой стрелы. Вскоре Диана и Маар ушли в часовую залу, чтобы успеть занять места. А Василиса пошла искать Захарру и обнаружила ее у себя в комнате. Девочки немного припозднились на ужин, потому что до последнего сидели у Захарры и ждали появления Фэша из зеркала, ведь тот знал, как в случае чего воспользоваться переходом. Но, увы, он так и не пришел. И девочки решили пойти на праздник. Возможно, Фэш давно дожидается там, лопая угощение, как заметила Захарра, преувеличенно громко, сглотнув слюну. Возле камина поставили длинный стол, накрыли бежевой льняной скатертью, украсили букетами красно-желтых цветов, зажгли высокие свечи в золотых подсвечниках. Перед каждым приглашенным появились золотые блюда, приборы, массивные кубки с вензелями и оттиском крыла драгоцев. Сюда пришли все старшие ученики, даже Рок и Войд. Не было только Фэша. Василиса оглядела всех, кто сидел за столом, и невольно задержалась взглядом на Маришке. Та села возле Норта, тем самым явно улучшив настроение мальчику. Впрочем, хрустальная ключница не обращала особого внимания на брата Василисы, а мило щебетала с Диром и Феликсом, сидевшими напротив. Оба, позабыв обо всем на свете, жадно внимали ее болтовне. Под самыми неодобрительными взглядами старших учеников Василиса и Захарра прошли к друзьям, которые сидели с самого края стола. Диана и Маар встретили появление девочек радостными улыбками. «Еле нашли свободные места», — пожаловалась Диана. «Все косятся, такие недружелюбные». «Присаживайтесь», — Маар кивнул Василисе на стул рядом, а Захарра села напротив, возле Дианы. Некоторое время друзья ловили на себе любопытные взгляды, но вскоре их оставили в покое. Общее внимание привлекло появление на столах первых блюд — пирогов с мясом и сыром, запеченных куриных ножек, хрустящей картошки и яичных гренок. «А где же Фэш? Вы его не дождались?» — спросила Диана, а Маар демонстративно поморщился. Захара кинула на него насмешливый взгляд. «Я почти уверена, что наш братец со старшими», — заявила она. «Может, рассказывает, где был? Что делал?» От Василисы не укрылось, что Маришка при этих словах вздрогнула и вся обратилась вслух. Наверное, тоже переживает за Фэша. От этой мысли у Василисы резко испортилось настроение. Она вспомнила, как Маришка готовилась к свиданию и невольно сжала кулаки. Так и хотелось влепить этой кукле хорошую затрещину. «И все-таки, где же он был?» В голосе Маара проскользнуло напряжение. «Он так и не сказал?» Василиса решила умолчать о своей короткой встрече с Фэшем. Пусть придет, наконец, и сам все расскажет. «Среди наших, говорят, на задании Острогора», — Захарра понизила голос, — «вроде как изучал хрустальную комнату». «Ерунда!» — мгновенно возмутилась Василиса. «Вы же сами слышали Маришку!» Она скосила глаза на внимательно прислушивающегося Феликса, и тот быстро отвернулся. «Короче», — продолжила она спустя какой-то миг, — «Острогор мог прознать о нашем разговоре с госпожой Кошмар и просто...» Ее речь прервала появление самого Фэша. Василиса сидела спиной к дверям, но подметила, как резко стих общий многоголосый гул. Фэш сразу увидел друзей и под глухое недовольное роптание всех непростых плюхнулся на стул рядом с Захарой. «Проголодался, как стая ящеров», — пожаловался он, пододвигая тарелку поближе. Судя по всему, Фэш пребывал в сносном настроении. Интересно, виделся ли он со Острогором? А вдруг тот решил отпустить племянника на все четыре стороны? «Как у тебя дела?» — осторожно спросила Василиса. «Нормально», — не глядя на девочку, ответил Фэш. Он положил себе на тарелку огромный кусок пирога и принялся за еду. «Судя по всему, ты давно не ел», — усмехнулся Маар. «Я вообще не ел», — проглотив очередной кусок, заявил Фэш. «Поэтому будь добр, смотри в свою тарелку». Маар хмыкнул преувеличенно громко. «А как дела с нашим?» — начала Захарра, но Фэш перебил. «Ты соображаешь вообще, да? Потом обо всем поговорим». «Великий конспиратор», — опять не выдержал Маар. «Мог бы и сказать пару слов. Между прочим, люди волновались, где тебя носит». «Ты тоже волновался?» — Фэш изогнул левую бровь. «Дайте мне это забыть!» Не выдержав, Захарра прыснула. Лицо Маара стало каменным. Василиса решила, что надо срочно менять тему. Между мальчишками словно разряды тока побежали, но ее опередила Диана. «До праздника листопада еще далеко», — осторожно начала она. «И все же я хочу заранее пригласить вас в Белый замок. К тому же почти решено хранить железную стрелу в Хрустальной долине, наверняка по этому поводу устроят большое торжество. Здорово было бы снова всем собраться, да?» «Не выйдет», — категорически заявил Фэш. «Ни Захару, ни Василису теперь уже не выпустят из Змеулана. А уж меня тем более». «Насчет Василисы это мы еще посмотрим», — насмешливо возразил Маар. «Есть у меня одна идейка». Фэш окинул его мрачным взглядом. «Повторю для дураков», — с иронией процедил он. «Василисе нельзя выходить из замка. И точка». Маар сузил глаза. «Это почему же?» «Потому что я так сказал». «Да, вот и нашелся самый важный перец в Змеулане, тот, кто все здесь решает». «Ну да, ну да, не знал, что ты претендуешь». «Я на многое претендую». «Это я заметил». «И?» «Что и?» «Что слышал? Совсем непонятливый». «Ну давай объясни, раз сам нарываешься». Обстановка накалилась до предела. Фэш и Маар угрюмо уставились друг на друга, казалось, они вот-вот сцепятся в мертвой хватке. Василиса решила вмешаться, но Захарра ее опередила. «Вот будет потеха, если вы двое сейчас подеретесь», — проговорила она сладким голоском. «Наши все лопнут от счастья, а у нашего учителя будет лишний повод надавить на Радосвет. Моего племянника избили. Да где? Прямо в Змеулане. И нас с Василисой точно никуда не отпустят». Фэш окатил сестру ледяным взором. «Говори, да не заговаривайся. Если кого и унесут отсюда на носилках, так это Кудрявого». «Да ты и сам немного кудрявый», — улыбаясь, вмешалась Диана, заслужив еще более яростный взгляд Фэша. «Захара права. Хватит ссориться». Остаток ужина они говорили о расколотом замке и его легендарных комнатах, о духах, полудухах и эфларцах, а еще вспоминали радостные и грустные деньки в Чернолюте. Впрочем, весь вечер Маар с Фэшем старательно не замечали друг друга. А в конце, когда все уже поднимались из-за стола, чтобы разойтись по комнатам, Василиса услышала, как Маар тронул Фэша за плечо и очень тихо сказал. «Поговорим». Фэш мотнул головой в сторону дверей. «Возле фонтана». Маар холодно кивнул, тут же вызвавшись проводить Диану до ее комнаты. Фэш ушел, бросив общее «пока», даже не взглянув на Василису хоть мельком. Девочка почувствовала себя уязвленной. Со времени своего появления, не менее странного, чем исчезновения, Фэш едва обращал на нее внимание. Хотя она, между прочим, согласилась перейти сюда, в это змеиное гнездо Острогора, только из-за него. Марс совершенно прав. Фэшу следовало хотя бы успокоить друзей, заверив, что с ним все в порядке. «Ну что, расходимся?» — рассеянно спросила Захарра, одновременно наблюдая за Роком, который уже что-то вычитывал Феликсу, нахмуренному и покрасневшему. «Как думаешь, за что он его наказывает? Надеюсь, это что-то серьезное. В ее голосе появилась мечтательность. Но Василиса не дала ей насладиться моментом и с силой потянула за руку. В коридоре они увидели Фэша, занятого разговором с Войтом, судя по всему, тоже не очень приятным, и быстро прошли мимо. Василиса отпустила руку подруги уже во дворе, как только они оказались возле фонтана. «Накрывайся крыльями и жди», — велела она без объяснений и сама тут же исчезла. Заинтригованная Захарра мгновенно последовала ее примеру. Им не пришлось томиться долгим ожиданием. Вскоре появились Фэш и Маар почти одновременно, хоть и с разных концов дворика. Мальчики остановились у фонтана и оценивающе уставились друг на друга. «Ну и...» — поторопил Маар, хотя сам и пригласил Фэша на разговор. «Есть претензии?» «Сам бы и начал», — спокойно произнес тот, игнорируя злой прищур бронзового ключника. «Что, собрались выкрасть Василису?» Судя по всему, столь откровенный вопрос в лоб застал Маара врасплох. «Что? Как? С чего ты взял?» «Ежу, понятно», — скучающим тоном произнес Фэш. «Вон сколько вас приварило в Змеулан. Даже отец Ника приезжал. Уверен, если бы вы открыли бронзовую комнату, то сразу же убрали бы Василису куда подальше. Наверняка в расколотом замке до сих пор действует тот временной переход из зеркального кольца Лазаря. Да и что там осталось из великих задач? Рубиновая комната. Уверен, ты-то в курсе, что именно в ней, по завету Атафларуса, прольется кровь. Вот почему ее оставили под конец». Василиса удивленно нахмурилась. Почему ей не говорили о том, что в рубиновой комнате должна пролиться кровь? Может, поэтому Норд постоянно нервничает? «Но вы все забываете, что у Василисы со Острогором годовой контракт», — добавил Фэш куда резче. «И если она убежит, то получит серьезное наказание, где бы ни находилась. Вернее, у Острогора появится повод наказать ее». Маар широко раздул ноздри. Было видно, что он разозлился и еле сдерживается. «Между прочим, это ты втянул ее в беду!» — обвинил он. «И твоя вредная сестрица наверняка помогала!» Василиса услышала, как рядом яростно выдохнула Захарра. «Поэтому я тоже считаю, что Василису надо забрать из этого проклятого замка!» — в запале продолжил Маар. «В этом же уверены старшие — Черная Королева, Лазарев. Между прочим, мы с Дианой надеялись, что теперь, когда ты вдруг так внезапно объявился, то поможешь нам, а не наоборот. Если Василиса тебе хоть немного дорога...» «Не твое собачье дело, кто мне дорог, а кто нет!» — вдруг вспылил Фэш. «И знаешь, друг...» — прорычал он. «Мне вообще не нравится, что ты постоянно крутишься возле Василисы!» Маар фыркнул презрительно насмешливо. «Ой, прости, что не спросил разрешения!» Фэш скривился и вдруг, ничего не поясняя, заехал Маару в левое ухо. Тот не остался в долгу и бросился на противника, весьма удачно двинув кулаком в подбородок, за что получил еще один удар в бок. Маар согнулся от боли, увлекая противника на земь. Они покатились по земле, периодически лупя друг друга, куда только придется. Василиса уже разворачивала крылья, собираясь открыться и вмешаться в происходящее, как вдруг увидела Рока и невольно вновь спряталась под сенью невидимости. К счастью, Захарра тоже осталась под крыльями. Сын Острогора мгновенно разобрался в ситуации и, подняв часовую стрелу, хлестнул ею наотмашь. Из острия вырвалась огненная спираль и закружилась вокруг сцепившихся мальчишек. «Стоп!» — коротко приказал Рок. Спираль вспыхнула и исчезла, а дерущиеся замерли. Фэш как раз размахивался для удара, а Маар уже выставил левую руку для блока. Рок от души дал затрещину Фэшу, а Маара просто отпихнул ногой в сторону. «За что?» — первым очнулся Фэш, мигом схватившись за пострадавшее ухо. Вместо ответа Рок подождал, пока мальчик поднимется, и отвесил ему звонкую оплеуху. «Не устраивай провокации, Фэш-ар-драгоций!» — — холодно произнес он. «Разве сегодня я не распинался перед тобой целый час, рассказывая, чем подобное поведение может закончиться?» «А тебе?» — обратился он к Маару, благоразумно отошедшему на несколько шагов. «Советую немедленно пройти в свою комнату и забыть о произошедшем». Маар пробурчал что-то вроде «проклятые драгоцы», но послушался и, напоследок мстительно зыркнув на Фэша, скрылся за кустами. «Я просто хотел его проучить», — зло отозвался Фэш. «Чего ты вечно вмешиваешься?» «Твоя жизнь по-прежнему висит на волоске», — свистяще произнес Рок. «Я чувствую, что счет пошел на секунды». Весь его вид говорил о том, что он сильно разозлен. «Именно поэтому я помог тебе, увидев горящую свечу на твоем окне. Мне стоило больших трудов убедить отца, что тебя надо забрать из пустоты. Так почему ты уверен, что прощен? Шакал в замке вот уже который день!» Василиса видела, как Фэш тут же сник и боязливо повел плечами. «Что-то назревает», — едва слышно продолжил Рок. «Поэтому мой тебе совет. Веди себя тихо, не лезь в драки, не провоцируй его». «Кстати, я еще не сказал», — вдруг добавил он ядовито. «Тебя ждут». «Кто?» «Господин учитель». Василиса видела, как напряглось лицо Фэша. «А зачем? Ты не знаешь?» — пролепетал он необычайно робко. «Не знаю», — отрезал Рок. «Но ты же не думал, что отделаешься легко? Иди, он у себя в кабинете». Фэш коротко кивнул и побрел в сторону главной башни. «А вы обе немедленно отправляйтесь в свои комнаты!» — вдруг сказал Рок в пустоту. После чего круто развернулся и тоже ушел. Василиса первой раскрыла крылья, обретая видимость. За ней — Захарра. Не говоря ни слова друг другу, девочки направились в сторону входа на западную стену, чтобы сразу разойтись по своим комнатам. «Рок всегда защищал Фэша», — уже прощаясь, прошептала Захарра. «Не переживай, все будет хорошо». Уже в комнате Василиса, кое-как растопив камин, юркнула под одеяло. Все ее мысли вертелись возле главной башни, где сейчас Острогор беседовал с племянником. Кто знает, что опять задумал дух.